Глава 7. Британская разведка, тайные операции и подавление повстанческого движения на Ближнем Востоке. Эпиграфы. Полагаю, что нам следует задать вопрос, имело ли место провал нашей разведки в Египте. Что-то явно пошло не так. Департамент разведки и безопасности Министерства по делам колоний. 1 августа 1956 года. Меня тревожит юридическая основа действий, предпринятых правительством Ее Величества в отношении Египта. Я обеспокоен последствиями для правительства Ее Величества, если станет известно, что консультанты правительства по юридическим вопросам не могут аргументировать основные юридические утверждения, выдвинутые на настоящий момент. Будет неправильным говорить, что мы уполномочены Хартией ООН принимать любые меры, доступные нам с целью остановить войну. Неверным будет также говорить, что по международному закону, не говоря уже о Хартии, мы имеем право принимать любые доступные нам меры с целью защищать наши интересы, которым угрожают военные действия. Государства могут вмешиваться, чтобы защитить своих граждан, пока сила соразмерна. Совершенно другое дело, когда вооруженная интервенция оправдывается необходимостью обеспечить некое право или интерес. Генеральный Атторней Реджинальд Маннингем Буллер министру иностранных дел Великобритании Селвину Ллойду 1 ноября 1956 года. В послевоенные годы Великобритания сохранила официальный контроль и неофициальное влияние на ряд территорий на Ближнем Востоке от Гибралтара на западной оконечности Средиземного моря до Адена на южной оконечности Аравийского полуострова, который контролировал стратегически важный вход в Аравийское море. С началом Холодной войны, когда явный контроль Великобритании над колониями в этом регионе ослаб благодаря антиколониальным движениям, роль, которую играла британская разведка, становилось все более важной для Лондона. Чтобы попытаться сохранить влияние Великобритании в этом регионе, начальники ее разведывательных служб применяли кучу грязных трюков, некоторые последствия которых можно увидеть и по сей день. Смена режима. Иран. Наряду с такими бывшими колониями, как Золотой берег и Кения, в послевоенные годы Британия также оказывала неофициальное влияние и на другие территории. Двумя из них были Иран и Египет, где в 50-х годах британское правительство попыталось с переменным успехом свергнуть режимы, враждебные ей, и привести к власти более сговорчивое правительство. Оно пыталось сделать это с помощью того, что на Уайт-Холле было известно как «специальная политическая операция», SPA, эвфемизм для «тайной операции», как ее принято называть в Вашингтоне и других местах. Великобритания оккупировала Иран во время Второй мировой войны и продолжала сохранять там свое сильное влияние и после ее окончания, особенно через нефтяную промышленность. Огромная англо-иранская нефтяная компания AIOC контролировала производство нефти в этом регионе и могла похвастаться одним из самых крупных нефтеперегонных заводов в мире, расположенным в Абадане. Половина AIOC находилась в собственности британского правительства, она была жизненно важна для падающего платежного баланса Великобритании и поддержания фунта стерлинга как мировой валюты в послевоенные годы. Только в 1951 году прибыль компании составила 100 миллионов фунтов стерлингов. Поэтому для Великобритании было потенциальной катастрофой, когда в мае 1951 года новый премьер-министр Ирана Мохаммед Моссадык объявил о национализации AIOC. Моссадык, состоятельный землевладелец, пришел к власти после удачно случившегося двумя месяцами ранее убийства своего соперника и предшественника на посту премьер-министра генерала Али Размары, который был против национализации компании. Как это было с приносившей прибыль каучуковой промышленностью в Малайи, Великобритания была полна решимости сохранить контроль над AIOC и огромными доходами, текущими по ее трубопроводам в сундуки Уайтхолл. Иран был конституционной монархией, и власть в нем разделяли шах, король, и премьер-министр. Шах назначал премьер-министров, но не имел права освобождать их от обязанностей. И хотя его полномочия были ограничены, шах был сильной фигурой и, как понял новый руководитель бюро SIS в Иране Кристофер Вудхаус, Монти, должен был стать ключом к любой попытке смены режима. Вскоре после своего приезда в Иран в 1951 году Вудхаус начал плести заговор с целью свержения Моссадыка и возвращения шаха к прямому управлению страной. Вудхаус понял, для того, чтобы добиться успеха, в любом заговоре с целью свержения Моссадыка придется задействовать Вашингтон, так как, хотя ЦРУ было создано всего лишь в 1947 году, даже к 1951 году имевшиеся в его распоряжении ресурсы по сравнению с ресурсами британских секретных служб были огромными. Проблема состояла в том, что было трудно, если вообще возможно, привлечь правительство США к участию в заговоре с целью свержения Моссадыка, если бы в нем увидели старые добрые британские империалистические устремления. Тот факт, что в 1951 году AIOC платила больше налогов в Лондоне, чем в Тегеране, безусловно, попахивал старым добрым колониальным предприятием. Поэтому Вудхаус решил, что при обсуждении специальной политической операции в Иране с Вашингтоном перспективным путем будет сделать упор на мандат холодной войны в этом заговоре. И хотя на самом деле Великобритания рассматривала иранскую проблему сугубо как кризис фунта стерлинга и имперский вопрос, в дискуссиях SIS ЦРУ Вудхаус и его коллеги в Лондоне подчеркивали растущую коммунистическую угрозу в этой стране. Существовало множество доказательств того, что в 1951 году коммунизм в Иране был на подъеме. Партия Тудех расширяла свой охват и выступала за то, чтобы портреты Моссадыка и Шаха были сняты с общественных зданий, что вызывало беспокойство. Настоящей угрозой, которую представляла партия Тудех, в SIS это поняли во время обсуждения с ЦРУ, было то, что Моссадык, Шах и Конституция Ирана могут быть низложены, на их месте могут оказаться коммунисты, а Иран может стать сателлитом Советского Союза. Это подтвердил собственный доклад ЦРУ о сложившейся ситуации, и аргументы SIS прекрасно сработали в Вашингтоне. Госсекретарь США Дин Ачесон сказал, что Иран – плохое место, и в апреле 1953 года директор ЦРУ Аллен Даллес добился того, что в распоряжении американских шпионов оказался 1 миллион долларов – которые следовало использовать любыми способами, которые приведут к падению Моссадыка. Тем не менее, президент Труман все еще не был убежден в необходимости проведения тайной операции в Иране. Поворотный момент наступил в январе 1953 года, когда президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, Айк, в результате выборов в ноябре 1952 года. Как бывший верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе во время войны, Эйзенхауэр был убежден в ценности разведки и специальных операций. В июле 1953 года он дал «зеленую улицу» операции, которая у англичан получила кодовое название «дать пинка», а у американцев «операция Аякс» — свержению Моссадыка и воцарению шаха на павлиньем троне. Планирование операции «дать пинка» по-настоящему началось в конце 1952 года на ряде встреч ведущих офицеров SIS и ЦРУ, работавших по Ближнему Востоку. Офицер связи SIS в Вашингтоне Роберт Брюс Локкарт встретился со своими коллегами в ЦРУ, в частности с руководителем операции Фрэнком Уиснером, но главный план операции был разработан на Кипре. В начале 1953 года человек САС в Иране, Вудхаус, отправился на этот остров, где встретился с руководителем бюро САС Джоном Коллинзом и другим офицером САС, работавшим там, Норманом Дарбишером, бывший сотрудник МИ-5, а также с инспектором по Ближнему Востоку Джорджем Кеннетом Янгом, взгляды которого на Ближний Восток и арабов можно назвать расистскими, что позднее стало препятствием для его службы. К ним присоединились руководящий сотрудник ЦРУ, специализировавшийся по Ближнему Востоку, Дональд Уилбур, автор рассекреченной ныне истории ЦРУ, в которой описан государственный переворот в Иране, и начальник отдела Ближнего Востока и Африки в ЦРУ с замечательным именем Кермит Рузвельт, внук бывшего президента США Теодора Рузвельта. Заговорщики также получили информацию от генерала Нормана Шварцкопфа, отца будущего командующего операцией «Буря в пустыне», который во время войны контролировал иранскую полицию, а в 1952 году был назначен офицером связи американской армии в Тегеран. Согласно истории ЦРУ, цель государственного переворота в Иране была простой – привести к власти правительство, которое предложит справедливое урегулирование нефтяного вопроса. Заговор, проще говоря, должен был организовать массовую поддержку шаха в Иране посредством уличных демонстраций и других протестов общественности, а затем низложить Моссаддыка и дать власть шаху, при котором будет покладистый премьер-министр. Весной 1953 года САС поддерживала связь со своими главными активами в Иране посредством радиосвязи три раза в неделю, хотя ЦРУ было вынуждено признать, что поставляло иранским военным радиопеленгационное оборудование. Радиосообщения, вероятно, отслеживались. Реальная связь с шахом Мохаммедом Резой Пехлеви, робким и недоверчивым человеком, который не верил, что англичане и американцы будут на самом деле его поддерживать, осуществлялась через его сестру-близнеца, принцессу Ашраф, кодовое имя «Бойскаут». Чтобы помочь с материально-техническим обеспечением подрывной деятельности на месте, САС привлекла к операции одного из ведущих мировых экспертов по Ирану Роберта Захнера, оксфордского ученого, который во время войны работал на САС в Иране. И хотя изначально Захнер с сомнением отнесся к заговору, он прилетел в Тегеран и приступил к работе. Главными агентами САС в Тегеране, выращенными там Захнером, были двое братьев, верных роялистов, которые вместе с Захнером противостояли влиянию Германии в Иране во время войны. САС и ЦРУ решили, что братья станут главным звеном связи в Иране и будут отвечать за распределение финансовых средств с целью вербовки наемных толп для проведения уличных демонстраций против коммунистов. Заговор с целью устранения Моссаддыка из власти перешел от этапа планирования к практическому этапу в июле 1953 года, когда после официального разрешения президента Эйзенхауэра Кермит Рузвельт совершил грандиозный бросок через пустыню из Дамаска в Сирии в Тегеран, привезя с собой 100 тысяч долларов мелкими купюрами в иранской валюте. Деньги ЦРУ пошли на финансирование ряда тайных операций, включая подрывы бомб в столице, вина за которые была возложена на прокоммунистическую партию Тудех, а также на публикацию в местных газетах карикатур на Моссаддыка. Чтобы убедить шаха в том, что Эйзенхауэр и Черчилль его поддерживают и имеют серьезные намерения, ему предложили слушать персидский канал BBC, по которому прозвучат определенные фразы. Однако заговор САС и ЦРУ не получил хорошего начала. К досаде заговорщиков, партия Тудех на самом деле выступила в поддержку шаха, который в августе был вынужден в поисках безопасного места бежать в Багдад, а затем в Рим. Но течение событий вскоре изменилось. На улицах Тегерана нарастало насилие. Прокоммунистические банды дрались с группировками, выступавшими за шаха. Демонстрации, устраиваемые на деньги англичан и американцев, вышли из-под контроля, были убиты свыше 300 человек, но они послужили ближайшей цели. 22 августа 1953 года Шах с триумфом возвратился из изгнания в Риме. Используя народные разногласия и результаты, несомненно сфальсифицированные, референдума в качестве предлога, Шах отправил в отставку Моссадыка и на его место назначил Фазлалу Захиди, отставного генерала иранской армии и бывшего министра внутренних дел при Моссадыке, когда тот был премьер-министром. Моссадык был помещен под домашний арест в Ахмадабаде, где он и прожил до конца своих дней. ЦРУ немедленно добавило Шаху 5 миллионов долларов на укрепление его власти. Шах сказал Кермиту Рузвельту: «Своим троном я обязан Богу, народу, армии и вам». Рузвельт покинул Иран в конце августа и прибыл как герой в штаб-квартиру САС в Лондоне. Как дает понять рассекреченная ныне история ЦРУ, САС была благодарна Рузвельту не только за его участие в организации государственного переворота, но и за то, что заговор укрепил отношения САС, ЦРУ и Уайтхоллом. В конце концов, это был период, когда репутация САС по обеим сторонам Атлантики находилась на небывало низком уровне после разоблачения Кима Филби и других кембриджских шпионов. История ЦРУ о государственном перевороте в Иране гласит, что когда Рузвельт посетил штаб-квартиру САС, многие из старых офицеров колониальной полиции, которые раньше состояли в ее штате, там уже не было, хотя это, возможно, была намеренная попытка со стороны САС, эту службу часто называли «клубом старичков», казаться более современной, чем она была на самом деле. Рузвельт был удостоен личной встречи с хворающим Черчиллем, который провел ее в своей типично эксцентричной манере, находясь в постели. Черчилль сказал Рузвельту, что если бы он был моложе, то с удовольствием составил бы ему компанию при выполнении этого задания. И хотя Черчилль не знал, что означает аббревиатура ЦРУ, он полагал, что она имеет какое-то отношение к своему предшественнику, Управлению стратегических служб США, УСС, военного времени, которым руководил легендарный человек в истории разведки США, Дикий Билл Стивенсон. Не нужно большой фантазии, чтобы понять, что эта встреча между скрюченным в постели Черчиллем, который льстиво разговаривал с находчивым молодым американцем, олицетворяла траекторию отношений этих двух стран в послевоенном мире. Наверное, больше, чем любой другой эпизод, государственный переворот в Иране продемонстрировал, насколько разведывательные ресурсы Великобритании меркнут по сравнению с таковыми Соединенных Штатов. В конце войны, в 1945 году, секретные службы Великобритании были безоговорочными лидерами в разведывательном мире, а многие сотрудники американской разведки относились к своим британским коллегам с чем-то вроде благоговения. Однако всего 8 лет спустя ученики стали учителями. Как гласит история ЦРУ, САС была готова выступать в роли младшего партнера в этом заговоре и смотрела на ЦРУ с некоторой завистью. Для заговорщиков свержение Моссадека казалось в то время безусловным успехом. Они достигли своей цели, не допустив к власти в Иране коммунистов. Оглядываясь назад, почти 60 лет спустя, можно увидеть, что на самом деле это была катастрофа. Как сказал Шах сотруднику САС Джорджу Кеннету Янгу, когда они впервые встретились в 1955 году, он попробовал демократию, но закончил бегством в Рим с несколькими тысячами лир, когда в Тегеране была провозглашена республика, и с тех пор он решил, что будет править сам. Шах был верен своему слову. Он все более нетерпимо относился к инакомыслию и использовал свою новую службу безопасности, SAVAC, для искоренения оппозиции. Говорят, первый начальник SAVAC использовал во время допросов своих жертв дикого медведя. диктаторское правление Шаха в конечном счете привело к его свержению во время Исламской революции в 1979 году. Печальная реальность была такова, что Мосаддык никогда не был коммунистом, да и каких-либо существенных связей между ним и партией Тудех тоже не было. За всеми махинациями с целью осуществления в 1953 году государственного переворота стоял не столько страх перед приходом коммунистов к власти, сколько желание овладеть запасами иранской нефти. Но даже в этом британское правительство не преуспело так, как изначально рассчитывало. После возвращения Шаха из ссылки Великобритания получила лишь 40% той доли нефти, которой до этого владела через AIOC. Остальное забирали американские нефтяные компании. AIOC была распущена и трансформирована в новую компанию British Petroleum, BP. По сей день BP, которая родилась благодаря подрывной деятельности SIS в Иране, продолжает поддерживать тесные связи с SIS и часто использует в качестве прикрытия для офицеров SIS, работающих за рубежом. Связь между Ираном, нефтью и англо-американской разведкой уходит еще глубже. Кермет Рузвельт продолжал работать на ЦРУ до 1958 года, когда получил работу в Gulf Oil и 6 лет был в ней членом правления директоров по связям с правительством. Теперь мы можем рассматривать государственный переворот в Иране как первый пример того, с чем правительства Великобритании и США будут постоянно сталкиваться в последующие десятилетия при проведении спецопераций в различных уголках развивающегося мира. Результат противоположный ожидаемому. То есть их планы часто приносили кратковременные успехи, но в долгосрочной перспективе они неизменно имели и имеют губительные, приводящие к обратным результатам последствия. Даже более губительные, чем усилия Великобритании провести тайную операцию вместе с США, была ее попытка сделать это самостоятельно, без поддержки Вашингтона, во время Суэцкого кризиса в 1956 году.